и участвовал в диспутах по нему, а было мне в это время 16 лет. Изучал медицину Ибн Сина под руководством Абу-Мансура Камари, известного бухарского медика, автора ряда медицинских трудов. Натолкнул его на изучение медицины и посоветовал ею заниматься врач-христианин Абу Сахал Масихи. Обучение у Камари продолжалось недолго. Ибн Сина быстро начинает заниматься самостоятельной практикой и вскоре становится настолько известным врачом, что его приглашают во дворец для лечения тяжело заболевшего эмира Бухары Нуха ибн Мансура. В автобиографии Ибн Сина вспоминает: «Однажды он, эмир, заболел, и врачи не могли определить его болезнь. Имя мое было известно им благодаря моей начитанности, и они рассказали ему обо мне и попросили вызвать меня. Я явился и участвовал вместе с ними в лечении Нуха ибн Мансура и отличился на этой службе ему». Чем был болен эмир и как его лечил Ибн Сина, точно неизвестно. Известно лишь, что лечение помогло, и Нух ибн Мансур благополучно правил Бухарой еще год. Известно также, что в награду за излечение Ибн Сина получил доступ в знаменитое книгохранилище Саманидов. Бухарская библиотека – одно из наиболее крупных собраний книг того времени. В ней были сосредоточены труды античных философов, книги по истории, географии, законоведению, медицине, лучшие произведения поэзии и художественной прозы. Библиотека в Бухаре не исключение. На Востоке имелось большое число подобного рода библиотек. Смотри «Мец. Мусульманский ренессанс». Москва, 1966 год, страница 144-159. Сам Ибн Сина считал работу в Бухарской библиотеке важнейшим этапом своей жизни. Здесь завершилось его образование и началось самостоятельное творчество. «Я вошел в книгохранилище», — пишет Ибн Сина в биографии, «состоявшее из многих помещений, а в каждом помещении находились сундуки с книгами, положенными одна на другую. В одном помещении находились арабские книги и стихи, в другом — книги по законоведению, и так в каждом помещении книги по какой-нибудь отрасли науки. Я прочитал список книг моих предшественников и начал брать книгу за книгой все, что хотел. Различные книги, которые я там видел и читал, можно полагать, никто даже и названия их не слыхал. Я до того их и не видел, да и после видеть не приходилось. Прочитал я эти книги, многое почерпнул и достиг степени знатоков науки. Когда исполнилось мне 18 лет, я закончил изучение всех наук, и после этого ничего нового мне уже не открывалось. Разница в том, что я тогда науки более схватывал на лету, а сейчас подхожу к наукам более зрело и знаю их основательнее и яснее». Библиотекой Саманидов Ибн Сина пользовался несколько лет, работал в ней подолгу и умело использовал накопленные в ней богатства. Предполагается, что именно во время работы в Бухарской библиотеке у него зародилась идея создать обобщающий труд по медицине, где можно было бы найти название болезни со всеми ее признаками и указание на то, от чего она возникает и как ее можно излечить. Для этой цели он делал необходимые выписки из различных книг, периодически обобщая их. Так, по-видимому, началась подготовка материала для канона, над которым Ибн Сина работал долгие годы. Вообще, Ибн Сина рано начал писать. По просьбе соседа Абул-Хасана Ал-Аруди он написал сборник «Собранное краткое изложение книг, прочитанное в Бухарской библиотеке. Я рассказал в нем о всех науках, кроме математики, А мне тогда пошел 21-й год.